Глава 6. Я сидела, привалившись спиной к толстому дубу, смотрела на полную луну и хихикала. «Ну что?» — высунулась из кустов взлохмаченная Верея. «Идут?» «Пока тихо», — ответила я, а в следующий миг рядом открылся портал, из которого высыпали смеющиеся ведьмочки. «Ну?» — вскочила я на ноги. «Купились?» «Еще бы!» — довольно улыбнулась Элька. «Ты и сама купилась бы на парочку оживших мертвяков». «Тогда по плану», — я с ухмылкой потерла ладони. «Лиха, где с Васькой?» Они пошли сад проверить. Вдруг что поменялось? Олеся отряхнула платье. «Ну, маги, держитесь». «Подожди, Айвин точно не вернется, а то...» «Не», — махнула рукой Эля. «Сначала его долго и упорно будут в ковине отчитывать, а потом все на мальчишник пойдут. Я Петера попросила задержать нашего жениха подольше. Должен справиться». «Идеально», — прикрыла я глаза, улыбаясь. «Ты заклятие свое до ума довела?» — дернула меня за рукав Ждана. «Иначе вся подготовка на смарку». «А то!» — важно отозвалась я, доставая из сумки зелье и показывая обступившим меня девчонкам. «Ох, да чего здорово снова ведьминой силой пользоваться!» «Ты молодец!» — вдруг сказала Верея, подходя ближе. «Не сдалась, не раскисла, ведьмину работу не бросила, а могла бы». Остальные согласно поддакнули, потихоньку вытирая глаза. «Эй, ну вы чего?» — начала я сердито. «Когда я сдавалась-то?» «Зелье твое теперь, прелесть, что такое?» — приложила руки к груди Олеся. «Слушай, а вот помнишь то, которое голос менять может?» «Ведьмы, разговоры о делах потом вести будем», — вмешалась Ждана, нахмурившись. «Я, может, тоже хотела рецептик попросить». «Тссс!» — зашипела Верея. «Идет кто-то!» Мы притихли, взявшись за руки и вытягивая шеи, но вскоре расслабленно выдохнули, когда увидели в кустах светлую голову. «Лиха, мы тут!» — негромко окликнула я. «Готова?» — шепотом спросил он, продираясь сквозь ветки. «Давно». Я взяла с его плеча нахохлившуюся Василису и поинтересовалась, погладив ее по спинке. «А ты чего куксишься?» «Я хотела подольше», — обиженно заявила она. «Ты мне обещала». «Так некогда было экспериментировать. Главное, чтобы сейчас как надо сработало». Жабка только рот поджала. «Вот настырная. Чувствую, не оставит меня в покое, пока своего не добьется». «Сколько у нас времени?» — нахмурила я лоб и повернулась к Эле. «Все же не горожане сюда шли. Маги, пусть и не шибко умные». «Минут 10, не больше», — серьезно ответила она. «Рилан портал сюда открыть не может, не был тут никогда. Но вот магически ускориться — это у него хорошо получается». «Ладно». Я собралась, выдохнула и спросила. «Все нашли удобные места для наблюдения?» «Ага», — слаженно кивнули ведьмочки и разбрелись, негромко похихикивая. Мы с Лихо переглянулись и, стараясь ступать как можно тише, направились к яблоневому саду. «Лих», — повернулась я к другу, — «значит, сначала я Ваську выпускаю, а потом ты со своей иллюзией, понял?» «Да понял я, понял», — отмахнулся он. «Не порть веселье своими нотациями». «Гарпии на месте», — остановила его, взяв за руку. «А где ж еще?» — удивился он. «Они уже давно самое высокое дерево облюбовали. Даже стол там себе накрыли, чтобы, значит, со всем комфортом». «И тут!» — раздалось из кустов. Я скривилась. «Вот ведь! Даже толком приготовиться не успели. Но ничего». Высунувшись из укрытия, я успела отметить, что поле предстоящего действа выглядит как надо. Полная луна... Тишина, силуэты деревьев и темные провалы ям, оставшиеся с моего прошлогоднего спасения. А потом потянула Лихо в сторону. Там, на самом краю, тоже ямка имелась. Неглубокая, но спрячет хорошо. Мы прыгнули внутрь на заранее подстеленное покрывало и затаились. «Слышь», — толкнул меня в плечо Лихо, — «а чего они на свадьбу-то твою приперлись?» «Поглумиться над ведьмой», — прошептала я. «Айвину они ничего сказать не могут, трусят потому что, а мне отправили подарочек. Представляешь?» Я от возмущения приподнялась и, лихо цыкнув, притянул меня обратно. «Руководство для послушных жен!» Он закашлялся, стараясь в открытую не смеяться, и рот руками закрыл. «Сейчас и тебе попадет», — прищурилась я. «Да и вообще, они тут в моем лесу хозяйничать собрались, вурдалаков успокаивать. Знают же, моя работа. Так нет, обязательно надо ведьме нос утереть». «Хорош», — осадила меня Васька. «Давай наливай. Мой выход». Я ойкнула, достала пузырек с зельем и осторожно поднесла его к жабьему рту. «Действуй быстро», — напутствовала ее. «У тебя не больше 15 минут, как реакция пойдет». «Я помню», — отмахнулась жаба и поползла в сторону яблонь. «Начинаем», — выдохнула я и замерла. Первым из-за деревьев появился Вилф. Он шел, постоянно оглядываясь и вскидывая руки. За ним следовали Рилан и Грен, а замыкал шествие, как обычно, Даррен. Я довольно улыбнулась. Все на месте. Кела едва слышно свистнула. Пришел Васькин черед. «Помогите! Кто-нибудь! Здесь есть хоть кто-нибудь!» Замерев на месте, маги переглянулись. «В ней погибает актриса», — хихикнула лихо. «Чего это погибает?» — хмыкнула я и добавила, подняв палец. «Рождается». Меж тем события набирали оборот. «Жертва вурдалаков?» — тихо спросил Вилф. «Или засада?» — нахмурил брови Рилан. «Ха!» — толкнула лихо. «Где же это видано, чтобы мертвяки засаду устраивали? Двоечники!» «Помогите!» — голос жабки становился все жалостливее. «Кажись, девка там!» — выступил вперед Даррен. «Схожу, посмотрю». «Движемся группой!» Отдал команду Рилан и остался на месте, когда остальные медленно двинулись вперед. «Я тут по караулю», — сообщил им, прячась за яблоню. А я подползла ближе к краю ямы. Только бы Васька справилась. «Добрые молодцы, не оставьте жертву темного колдовства», — продолжала стенать Василиса, выползая под свет луны. «Спасите!» «Ой!» Даррен остановился и испуганно обернулся на своих товарищей. «Жаба?» — удивился Вилф, наклоняясь ниже. «Нет», — вскинулась Васька, — «не жаба я, девушка заколдованная. Где это видано, чтобы жабы разговаривали?» Маги переглянулись. «И как помочь?» — присел перед ней Грен. Она замолчала, выдерживая паузу, и ответила. «Поцелуй. Только поцелуй любви вернет мой истинный облик». Мальчишки отшатнулись, а я прыснула в кулак. «Извини, красавица», — пробормотал Вилф, отступая. «Мы...» «Не оставьте в беде», — поднажала Васька. «Мой отец очень богат, он заплатит за помощь». Лихо прыснул в кулак и похвалил. «Быстро сориентировалась». «Слушайте», — тихо произнес Грен, обращаясь к своим, а я еще сильнее высунулась, стараясь ничего не упустить. «Помнишь, в Ковине, когда учились, слухи ходили?» «Так ректор сказал, что ложь — это все выдумки», — нахмурился Вилф. «А вдруг?» — пожал плечами Даррен. Маги, посмотрев на жабу, затихли. «Неужто сорвется?» «Никто мне не поможет», — обреченно вздохнула Васька. Придется так и погибнуть в жабьей шкуре». «Слушай, может, попробуем?» — помявшись, предложил Даррен и тронул Вилфа за рукав. «Ну, сам и пробуй тогда», — огрызнулся тот, отходя в сторону. Даррен покосился на яблоню, за которой их охранял Рилан, и решился. Он приблизился к жабе, брезгливо взял ее в ладони и поднес к лицу. Васька томно вздохнула и вытянула губы трубочкой. «Ты наслись, внимания не обращай», — посоветовала она. «Я нечаянно тут в чем-то изгваздалась, пока ползла». И снова вытянула губы. «А может, не надо?» — скривил рот Вилф. «Надо!» — рубанула лапкой Васька. «Надо!» «Давай уже!» — поторопил Грен. А Даррен, закрыв глаза, потянулся к жабе и поцеловал ее. Я затаила дыхание. «Ну же, ну, давай, зелье, работай!» Сначала ничего не происходило, и я встревоженно схватилась за Лихову ладонь, сжала ее так, что тот зашипел сквозь зубы. А потом Васька довольно крякнула, вывернулась из державших ее рук, упала на траву и завыла. И как давай крутиться на месте, вскидывая лапы. «Чего это она?» — начал подниматься Лихо. «Да тише ты!» — ответила я, успокаивая. «Она продолжает представление». Жаба крутилась, постепенно увеличиваясь в размере, и ошарашенные маги начали отступать. Яркий свет ударил в глаза, заставляя зажмуриться, а когда мы проморгались, на поляне, прямо под яблоней, стояла прекрасная девушка в длинной белой рубахе, скромно потупив взгляд. «Блондинка?» — поднял бровь Лихо. «Однако...» «Она сама захотела», — дернула я плечом. «Я предупреждала, что с темными эффект не будет». «Спаситель мой!» Довольная да нельзя Василиса раскрыла объятия. «Я ждала тебя так долго!» Даррен, испуганно моргая, сделал несколько шагов к ней. «Подожди!» — остановил его Вилф. «Чего подожди?» — нахмурился маг, отбрасывая руку друга. «Видишь, не ложь тогда была. Правда, лягушки могут. Так что раз я один решился, значит, я и спаситель». «Мы все тут», — возразил Грен. «Я всех вас награжу за помощь», — мягко прервала Васька, томно улыбаясь и ступая по траве босыми ногами. «Но сначала», — она загадочно прищурилась, — «с отцом своим познакомлю». «О, обещанные подарки!» — обрадовался Даррен с победным видом, оглядываясь на изумленных друзей. Не в силах сдерживать эмоции, я принялась тихонько хихикать. «Давай», — велела Лихо. Тот закрыл глаза, улыбнулся, и из-под земли, громко рыча, полезли полчища вурдалаков. «И-и-и-и!» — завизжал под яблоней Рилан, выскакивая из укрытия. Вурдалаки откапывались по всему саду, разбрасывая клочья земли. А уж как они воняли! Как надо воняли! Я с гордостью посмотрела на свое прикормленное болотное чудо. Ох, все-таки мне с ним очень повезло. «Откуда их столько?» — заорал Вилф, вскидывая руки. «Давай боевыми!» Грен зажег на руке огненный шар. «Блин, Васька!» — встревоженно вскинулась я. «Только бы не задели! Ты тут давай, продолжай по плану. Я ближе подберусь и помогу ей вдруг что». Лихо, не открывая глаз, кивнул, и я полезла к Василисе, которая искренне от всей души наслаждалась произведенным эффектом. «Отец!» — громко позвала она и снова закружилась на месте. «Отец!» Маги, вздрогнув, обернулись. Жуткий вой сотряс землю. Я остановилась, пережидая, а перед неудачливыми спасителями разверзлась яма, из которой громко хлюпая и жужжа, словно пчелиный рой, начал выползать болотник во всей своей мерзотной красе. «Дочь привела мне еду! Дочь привела мне еду! Багун голоден!» «Это что за тварь?» — взвизгнул Даррен. Иллюзии уже откопавшихся вурдалаков замерли, повинуясь команде Лихо, а потом с рычанием кинулись в бой. «Хватай их!» — закричала, что есть мочи, Васька, вскидывая руки и громко хохоча. Тут маги не выдержали, хотя, надо признать, тут никто бы не выдержал, и заорали громче вурдалаков. «Бежим!» — взревел Рилан и первым ринулся в сторону леса. Остальные герои спорить не стали, развернулись, даже не пробуя колдовать, и рванули следом. А я уткнулась носом в землю и захрюкала, смеясь уже в голос. С улюлюканьем спикировала на убегающие спины Кела и принялась хлопать по ним крыльями. Ее сестрички тоже в стороне не остались, загоготали, заверещали и кинулись догонять магов. «А-а-а!» — громкий ор четырех мужиков поднял стаи птиц. «У-у-у!» — отозвались из леса мои волки. «Хы!» — стонала я, перевернувшись на спину и уже рыдая от смеха. «Что здесь происходит?» — раздалось грозное, и я тут же притихла, медленно перевернулась и тихо отползла к яблоням. «Кто вздумал будоражить мой лес ночью?» Вурдалаки разом исчезли, как и болотник. Лихо тоже притаился. Спорить с разъяренным бурьяном не хотелось никому. Тихо зашуршали кусты. Это ведьмочки-умницы убирались подальше. Уж им-то известно было, на что способен разгневанный леший. Васька вскрикнула и упала на землю снова жабой. «Да». Зелье требовало доработки, ведь даже положенных 15 минут не действовало. А я спряталась за деревом и затихла. А вдруг не заметит? «Забава!» — пророкотал бурьян. «Выходи по-хорошему!» Я вздохнула. Тут уж не отвертеться. Почуял. Поэтому, понурив голову, медленно покинула свое укрытие. Правда, несколько яблок по пути прихватить не забыла. «Ну а что, помирать так с едой?» И откусила, громко хрустнув. «Тебя бить, что ли?» — опустил руки леший. «Ты что тут устроила?» На нервах я догрызла первое яблоко и, откусив от следующего, пояснила. «Они хотели мне, ведьме, нос утереть. Это в моем-то лесу!» И, проживав, уже спокойнее добавила. «Я же только проучить!» «Прости, бурьян!» Покаялся лихо, вылезая из ямы и отряхиваясь. «Мы же калечить их не собирались, так припугнуть!» Леший обвел нас грозным взглядом, посмотрел на виноватую жабку, которая прижалась к моей ноге, наклонил голову и обиженно спросил. «А меня чего не позвали? Вон даже гарпий пригласили!» «Ой!» — закрыла я рот рукой. «Ты же... тебя ж бабушка...» «Госпожа Гордана наказала мне спасать от неприятностей тебя», — ответил он, сложив руки на груди. О спасении магов и речи не было. Мы с лихо переглянулись и виновато опустили головы. «То-то же», — пригрозил нам пальцем бурьян. «В следующий раз без меня ни шагу. Поняли?» Мы слаженно кивнули. Леший осмотрел яблоневый сад, поднял голову на луну и проговорил. «Ладно, пойдемте. У тебя забава свадьба завтра. Гостей полный лес, а ты тут бродишь». «Угу». Я быстро догрызла третье яблоко и выбросила огрызок. «Теперь готовиться. Мыться, краситься». «Забав!» — вдруг прошептала Васька. «Ты чего?» «А?» — пискнула я и удивленно открыла рот. «Что с голосом?» «О!» — выдавил из себя леший, хватаясь за грудь. «Мамочки!» — ответил лихо, оседая на землю. «Чего?» Я направилась к ним, но тут же упала, запутавшись в штанах, ставших от чего-то слишком длинными, а после замерла, уставясь на свои маленькие ладошки. «Это что я? Это как я?» — начала причитать, садясь рядом с лихо. «Это я?» Леший громко сглотнул. «Сколько ты яблок молодильных съела, баламошка?» «Молодильных?» Я округлила глаза, а потом быстро достала из сумки маленькое зеркальце, посмотрелась в него и, закрыв лицо руками, простонала. «Айвин меня убьет».